Мне никогда не хотелось проникнуть за кулисы и разгадать секрет фокусника. Мне достаточно было иллюзий. Пусть бабушкина любовь — это результат химических реакций, а щеки пылают потому, что их потерли ладонями. Но я вижу, как искрятся теплом глаза, руки раскрываются для объятий, чтобы приголубить, согреть. Нас с Тимом, разумеется, ибо Агата продолжала противиться до того, самого страшного дня. Агамемнон. Это уже стало веселой игрой. Даже Агата не возражала, хотя продолжала делать вид, что злится. Как-никак это доказывало ее превосходство над несовершенной машиной. «Агамемнон!» — презрительно фыркала она. «Да чего же ты глупа?» — подсказывала бабушка. «Я этого не говорю». «Но ты думаешь, моя дорогая несговорчивая Агата? Да, конечно, у меня бездна недостатков, и этот, пожалуй, самый заметный. Всегда путаю имена. Тома могу назвать Тимом, а Тимоти то Тобиасом, то Томатом». Агата прыснула. И тут бабушка допустила одну из столь редких своих ошибок. Она протянула руку и ласково потрепала Агату по голове. Агата, Абигайль, Алисия вскочила, как ужаленная. Агата, Агамемнон, Альсибиада, Аллегра, Александра, Алиссон убежала и заперлась в своей комнате. «Мне кажется, — глубокомысленно заметил потом Тимоти, — это от того, что она начинает любить бабушку. Ерундистика, галиматья. Откуда ты набрался эдаких словечек? Вчера бабушка читала Диккенса. Вздор, чушь, ерунда, черт побери. Не кажется ли вам, мистер Тимоти, что вы не политам умны? Тут большого ума не требуется. Ясно и дураку. Чем сильнее Агата любит бабушку, тем сильнее ненавидит себя за это. А чем больше запутывается, тем больше злится. Разве когда любят, то ненавидят? Вот осел. Еще как. Наверное, это потому, что любовь делает тебя беззащитным. Вот и ненавидишь людей. Потому что ты перед ними весь как на ладони, такой, как есть. Ведь только так и можно. Ведь если любишь, то не просто любишь, а любишь. С массой восклицательных знаков. Неплохо сказано. Для осла. Съехидничал Тим. Благодарю, братец. И я отправился наблюдать, как бабушка снова отходит на исходные позиции в поединке с девочкой. Как ее там? Агата, Алисия, Алджернон. А какие обеды подавались в нашем доме? Да что обеды? Какие завтраки? Полдники? Всегда что-то новенькое. Но такое, что не пугало новизной. Тебе всегда казалось, будто ты уже это когда-то пробовал. Нас никогда не спрашивали, что приготовить. Потому что пустое дело задавать такие вопросы детям, они никогда не знают. А если сам скажешь, что будет на обед, непременно зафыркают и забракуют твой выбор. Родителям хорошо известна эта тихая, непрекращающаяся война, и как трудно в ней одержать победу. А вот наша бабушка неизменно побеждала, хотя и делала вид, будто это совсем не так. «Вот завтрак номер 9», — смущенно говорила она, ставя блюдо на стол. «Наверное, что-то ужасное, боюсь, в рот не возьмете. Сама выплюнула, когда попробовала, едва не стошнила». Удивляясь, что роботу свойственны такие чисто человеческие недостатки, мы, тем не менее, не могли дождаться, когда же, наконец, можно будет наброситься на этот ужасный завтрак номер 9 и проглотить его в мгновение ока. «Полдник номер 77», — извещала она. Целлофановые кулечки, немножко петрушки и жевательные резинки, собранные на полу в зале кинотеатра после сеанса. Потом обязательно прополощите рот. А мы чуть не дрались из-за добавки. Тут даже Абигайль, Агамемнон, Агата уже не пряталась, а вертелась у самого стола. А что касается отца, то он запросто набрал те 10 фунтов веса, которых ему не хватало, и вид у него стал получше. Когда же... Агата почему-либо не желала выходить к общему столу, еда ждала ее у двери ее комнаты, и в засахаренном яблоке на десерт торчал крохотный флажок, а на нем череп и скрещенные кости. Стоило только поставить поднос, как он тут же исчезал за дверью. Но бывали дни, когда Агата все же появлялась, и, поклевав как птичка, то с одной, то с другой тарелки, тут же снова исчезала. «Агата!» — в таких случаях укоризненно восклицал отец. «Не надо!» — тихонько останавливала его бабушка. «Придет время, и она, как все, сядет за стол. Подождем еще». «Что это с ней?» — не выдержав, как-то воскликнул я. «Просто она полоумная, вот и все», — заключил Тимоти. «Нет, она боится», — ответила бабушка. «Тебя?» — недоумевал я. «Не столько меня, как того, что ей кажется, я могу сделать», — пояснила бабушка. «Но ведь ты ничего плохого ей не сделаешь». «Конечно, нет, но она не верит. Надо дать ей время, и она поймет, что ее страхи напрасны. Если это не так, я сама отправлю себя на свалку». Приглушенное хихиканье свидетельствовало о том, что Агата прячется за дверью. Разлив суп по тарелкам, бабушка заняла свое место за столом напротив отца и сделала вид, будто ест. Я так до конца и не понял. Да, признаться, и не очень хотел. Что она все же делала со своей едой? Она была волшебницей, и еда просто исчезала с ее тарелок. Однажды отец вдруг воскликнул: «Я это уже ел». Помню, что это было в Париже, в маленьком ресторанчике рядом с «De Mago». Лет 20 или 25 назад. И в глазах его блеснули слезы. «Как вы это готовите?» Наконец спросил он, опустив нож и вилку, и посмотрел через стол на это необыкновенное существо, этого робота. Нет, на эту женщину.